Там сидел Хоббс и читал газету. Он сказал: «Ну, чем мы тут займемся?» Что-то в этом роде. «Ну, ты знаешь. Остальное ты вполне можешь представить сам или, по крайней мере, хоть что-нибудь из этого». Он бывал разным и приятным в том числе. «И ты засняла это на пленку?» «Ха, это оказалось так просто. Я положила сумочку на туалетный столик и включила камеру. Она работала бесшумно, и у нее был объектив «Рыбий глаз». Она брала всю комнату». Я ничего не сказал, только кивнул. Я вернулась в квартиру на следующее утро, и Саймон тут же вцепился в сумочку. Он вынул пленку и так никогда и не дал мне ее посмотреть. К тому же оказалось, что он и не думал выполнять свою часть уговора. Она с горечью вздохнула. Я ненавидела его за то, что со мной случилось, за то, что я зачем-то захотела сделать что-то. Я простояла под душем, наверное, часа три, не меньше, и сказала себе: «Больше никогда». Мы крупно подцапались из-за пленки, но он ее не вернул. А после того, как он просмотрел ее, мы на самом деле разругались в пух и прах. Чего он ждал? Позднее, после смерти Саймона, я думала найти эту запись в его коллекции, но ее там не оказалось. «Но почему я?» — спросила я, пытаясь не поддаваться раздражению. «О, ну я не знаю», — выдохнула Кэролайн. Голос ее звучал устало и исповедально. «Я думала, может, хоть ты поможешь мне, но просто посоветуешь что-нибудь, что ли. Я нанимала частных сыщиков, или как они там себя называют, и они не могут мне помочь. Я не знаю, где пленка. Я не знаю. Я правда не знаю, что на ней такого ужасного». Я пристально смотрел на нее. «Все, что было между нами, понадобилось только для того, чтобы заставить меня помочь тебе найти эту запись, верно? Ну, скажи мне правду». «Да». Я посмотрел в сторону окна. «Ты прощаешь меня?» — спросила она. «Нет. И себя тоже». «Ты мне нравишься, Портер. Мне нравится быть с тобой, но я надеялась, что мне удастся заставить тебя помочь. Я хочу сказать, если я не найду эту пленку, я полагала, что могу не обращать на нее внимания, просто не думать о Хоббсе. Смотри, у меня есть...» С этими словами она щелкнула выключателем настольной лампы и, нервно пошарив в ящике, вытащила связку документов по крупному долговому обязательству. Занимавшаяся этим адвокатская фирма находилась в Лондоне и имела крупную контору в Нью-Йорке. «Я получила это на прошлой неделе», — сказала она. «А это еще раньше. И, дорогая миссис Краули, согласно нашему последнему уведомлению от 12 января, мы по-прежнему стремимся довести до вашего сведения всю серьезность этого вопроса. Ваше решительное нежелание позвонить в данную контору или ответить на прямые запросы мистера Хоббса вызывает большое беспокойство. Мы все еще придерживаемся того мнения, что вы владеете, ну и так далее». «Почему бы тебе не нанять адвоката, чтобы он занимался всем этим?» — спросил я. «У Саймона наверняка был поверенный, который распоряжался имуществом». «Да». «Значит, имелась полная отчетность по имуществу, не так ли?» «Да». «Почему бы не попросить этого адвоката ответить Хоббсу? Напиши ему и объясни, что в момент смерти у Саймона не было никакой такой пленки, но что-нибудь в этом роде. Я хочу сказать, что это довольно простое дело». «А я не хотела иметь дело с адвокатами. С этим имуществом все было так запутанно». Она взглянула на меня с надеждой и взяла за руку. «Пожалуйста, помоги мне, Портер». Но я не чувствовал ничего, кроме затаенной ярости. Я молча встал и пошел в ванную. Там я умылся и посмотрел в зеркало. Я уловил ложь в голосе Кэролайн. И, может быть, не один раз. Так что мне хотелось внимательно обдумать все то, что она мне рассказала. Но я устал, и голова кружилась от выпитого. И сейчас домашний очаг казался мне лучшим местом в мире. Наполеон сменился в дежурстве и без своих впечатляющих пуговиц и воротничка превратился в простого парня в футболке, спящего в дешевой квартирке и видящего мрачные сны, навеянные депрессией. На его месте в вестибюле многоквартирного дома сидел старик с настолько отвисшими нижними веками, что, казалось, он не спал лет 20-30. Один из персонажей «Нью-Йоркской ночи», словно сошедший из полотна Эдварда Хоппера. Он наблюдал, как я шел по коридору к выходу, мимо давешних лилий, несколько розовых лепестков, которых теперь валялось на столе, намекая на то, что время, как всегда, предательски утекает. Он квакнул. «Такси, приятель!» Я кивнул. Его глаза казались слишком усталыми, чтобы оторваться от моего лица, тогда как рука проползла по истертой столешнице красного дерева к круглому медному выключателю, который он принялся дергать взад и вперед с раздражающей энергией, как человек, настойчиво возвещающий конец света. К этому времени я выбрался на улицу, там стоял такси. Окружающийся снег создавал светлый ореол. Водитель прихлебывал кофе. «Ну и холодина, приятель», — сказал он, когда я влез в машину. «Я говорю, ночь холодная». «Угу». «Ну, сейчас начнем реально зарабатывать». Я мотнул головой в знак согласия. Из приемника лился спокойный джаз, нежный и убаюкивающий. Я плотно запахнул пальто и сонно откинулся на спинку сиденья. Я был измучен и непонятно почему-то встревожен. Было около 5 утра. Таксист тронулся с места, вливаясь в редкий поток машин, и бросил взгляд в зеркало. «У вас там, сзади, все в порядке?» «И да, и нет». «И да, и нет. Уж не собираетесь ли вы тут мне все обгадить или еще чего? Мне как-то раз попался парень с сердечным приступом. Мало не показалось, доложу я вам». Такси плавно катило мимо просвечивавших сквозь снежную завесу огней светофоров, мимо редких теней, бредущих, сгорбившись по белым тротуарам, по городу, приснившемуся во сне городу, в котором никогда не наступит утро. Я следил, как водитель меняет полосы движения, не сигналя. Внутренность такси заливал голубоватый свет, из приемника еле-еле доносилось соло саксофона. Вся эта ночь казалась мне невероятной, невероятной и реальной. Мы проплыли мимо белого безразмерного лимузина. Парни в нем, юнги или футболисты из школьной команды, сняли рубашки, высовывались из окон и сидели на крыше. «Вы только посмотрите на этих гаденушей!» — пробормотал таксист. Мы остановились в 2 шагах от моей кирпичной стены. Улица была тихая и безлюдна. Я расплатился с водителем и, тяжело ступая, побрел к воротам. Подняв глаза, я увидел, как в футах в 10 резко остановилась машина. Из нее выпрыгнули 2 мужчин в дорогих шерстяных пальто. Один, я помню, был без шляпы. Мне не понравился их интерес ко мне, и я достал ключ. «Рен!» Я не успел запереть калитку, как они оказались рядом со мной. Тот, что покрупнее, просунул ногу в створ калитки. По виду они походили на бизнесменов и точно не копы. Никто не мог видеть меня в тоннеле. «И чем могу быть вам полезен, парни, в этот дивный вечер? Отдай нам кассету». Снег заставлял меня часто моргать. «У меня ее еще нет». «Кассета у тебя в пальто». Я был поражен. «Это не та кассета? Сейчас же отдай нам кассету, и все будет в порядке». Тот тип, что был ближе ко мне, что-то выхватил из-под пальто и замахнулся на меня. Я отпрыгнул назад, но потерял равновесие и упал. Другой ударил меня между ног, после чего я отправился в нокдаун, глубокий нокдаун. Рука в перчатке уперлась мне сзади в шею, прижимая правую щеку к холодной кирпичной дорожке. Они обшарили пальто и забрали пленку. Над самым моим ухом раздался голос. «Эй, Рен, ты понял?» странная штука минуты. Ничего не делаешь, а они проходят.